Христос воскресе! Христос воскресе! Продолжается Пасха Господня, праздник сорокадневный, хотя мы все очень устали, пост был, страстная седмица и светлая седмица. Церковь призывает нас не отлучаться от храма, подобно тому, как первые ученики после Христова воскресения, как сказано о них в Евангелии, выну всегда были в церкви, славящие Господа. И, конечно, воскресные службы в течение Пасхи невозможно пропускать, и канун воскресения, как мы об этом каждый раз напоминаем. Воскресная всеночная – это то, что входит в воскресную службу, без нее литургия немыслима. И в самом деле, как может человек присутствовать за литургией, причащаться святых Христовых тайн, если он не участвует во всеночной? Раньше ведь действительно всю ночь была служба, и она заканчивалась литургией. Это значит, что мы должны подготовиться молитвою, освящением Божиим, чтобы сподобиться стояния за божественной литургией. И все пасхальные службы – это совершенно исключительные богослужения. Каждый день – как самый величайший праздник. Только на крещение и на Рождество поют елицы «Во Христа крестистися» и «В Лазаре во субботу» еще. А здесь каждый день елицы «Во Христа крестистися», «Во Христа облекостися» и «Открыты царские врата». Все ли мы услышали, что воскрес Христос, и спешили ли мы к храму Господню в эти светлые дни? Половина так – Пасха, пасхальная ночь, а потом этот праздник, самый главный праздник, как будто бы для них начинает угасать. Но невозможно для тех, кто любит Господа, кто на самом деле причастен Его воскресению, не быть в храме Господнем в эти святые дни. Мы слышим сегодня в книге «Деяний святых апостолов», что ученики Христовы и после воскресения Его по-прежнему посещают храм Иерусалимский. Хотя все установления, все чины ветхозаветные, то, что уже миновало, но они знают, что храм – это величайшая святыня. И все равно приходят сюда молиться и молятся отдельно от всех. Все видят, что это христиане, и никто из посторонних, как сказано, не смел присоединиться к ним. В сегодняшнем мире, где все более смешивается всякая духовность, и ложная, и истинная, мы должны быть христианами, то есть свидетелями воскресения Христова, такими людьми, что, глядя на нас, люди понимали бы, что это люди, с которыми действительно Бог, и чтобы никто не путал нас ни с какими другими ни сектами, ни конфессиями, ни с чем другим, чтобы видели, что это православные христиане, потому православные, что причастились благодатно Христову воскресению. Первая церковь, первые христиане – от того, что они были причастны воскресению Христову, являли собою церковь, исцеляющую всех. Как сказано сегодня в книге «Деяний», многие приносили больных, расслабленных и бесноватых к ногам учеников Христовых, и силою Христа воскресшего эти люди получали исцеление. Если мы не можем сегодня с такой силою являть действие победы Божией в физических исцелениях других людей, то все равно Церковь Христа воскресшего остается той же самой. И физические исцеления дарует Господь. Но самое главное, люди должны увидеть, что те, кто приходят сюда становятся другими, становятся из плохих хорошими. И тогда среди сегодняшнего растления, где уже делается все, чтобы сломить волю человеческую к сопротивлению, уничтожить всякий инстинкт добра, совести и стыда, те, кто еще хочет сохранить в себе человеческое достоинство, пойдут только в Церковь Православную, потому что некуда больше идти. И так бывает у нас, когда Господь с особою силою дает свою благодать. На Пасху и в крещение Господне в эти дни все, кто стремится коснуться хотя бы краешка ризы Господней, быть хоть как-то причастным к этому, приходят в Церковь. И бывает, что от многолюдства даже невозможно войти в храм. Дай Бог, чтобы не только на Пасху, не только во все светлые пасхальные дни, чтобы всегда это присутствие Господне узнавалось в нас всеми людьми, и чтобы они обращались к Спасителю нашему, потому что Господь совершил победу над смертью для всех людей. Он воскрес для всех людей, для каждого человека, вызванного из небытия. И мы ответственны за всех людей. Именно тем, как мы дорожим дарами Господними, как мы приобщаемся благодати Пасхи, определяется не только наша судьба и наших близких, и всех людей, которые хотят спасения, может быть, еще не зная, чего они хотят. Святая Церковь образом святого апостола Фомы дает сегодня нам наставление о том, как часто мы должны приходить в Церковь. От того, что апостол не был вместе со всеми учениками в первый день явления воскресшего Христа, он оказался лишенным радости узнать, что Христос воскрес, и мучился страшными сомнениями. Точно так же бывает со многими из нас, когда мы пропускаем богослужение, когда забываем, что Христос воскресший присутствует Сам за всеми нашими богослужениями, и не только среди самых великих праздников, а за каждой литургией всегда, когда двое или трое собраны во имя Его. Когда мы пропускаем эти богослужения, мы лишаемся утешения от Господа. Может быть, кто-то не сподобился приобщиться благодати Пасхи в пасхальную ночь. Но Господь испытывает твою веру и твою верность. Как перестанешь ты сразу ходить в храм или с еще большей ревностью будешь припадать ко Господу? И в новых явлениях Господа в течение 40-дневного праздника Пасхи, в течение 40 дней Господь является по воскресенье Своим ученикам, говоря им о тайнах Царства Божия. И нам в течение 40 дней сугубо является воскресший Господь. Может быть, и ты во время этих явлений сподобишься увидеть Господа в Церкви и поклониться Ему. Апостол Фома был в страшном горе, он был весь опустошен и разорен от того, что не было у него веры в воскресение Господа. И по этой причине он не хотел прийти туда, где собрались все ученики. Это к нам тоже относится, потому что мы живем во времена, когда горе – это самое главное слово, которое определяет внешнюю жизнь большинства людей. С избытком у всех хватает горя. И когда приходит к нам горе, у нас возникает искушение замкнуться в себе, никого не видеть, ни с кем не встречаться, замкнуться в этом горе. А Господь говорит сегодня, что именно тогда мы должны прийти туда, где вся Церковь, где все собираются, чтобы Христом, победителем смерти, ада и всякого зла, принять то утешение, которые никто, кроме Него, на свете не может дать нам. И апостол Фома показывает, что он человек, который не останавливается на половине исповедания своей веры, не удовлетворяется полуправдою, полуверою. Он не тот, кто может сказать, что «я все понимаю», когда он не понимает. Не тот, кто может изображать какие-то переживания, когда у него их нет. Не тот, кто легко может говорить о самых главных тайнах веры, вместе со всеми петь символ веры за божественной литургией, не стремясь постигнуть всю глубину этих тайн и постепенно настолько привыкнуть к этим словам, что они как будто перестают для него реально существовать, и тем самым быть на грани отпадения от Господа, от Церкви, от спасения. Мы должны увидеть, как апостол Фома не скрывает своих сомнений, своего неверия, потому что он хочет вывести на свет Божий всю тьму, которая таится в сомнении, чтобы все в его жизни заполнил свет Христова воскресения, чтобы его исповедание было тою полнотою, тем поклонением, о котором мы слышим в Евангелии и которому мы все призываемся, чтобы не понаслышке мы говорили о воскресении Христовом, не одними устами вместе со всею Церковью пели «Воскресение Христово видевше», не от того, что нам кто-то сказал, а от того, что мы сами увидели духовно благодатную эту жизнь. И потому мы говорим «Господь мой и Бог мой, поклоняясь воскресшему Христу», и чтобы, подобно апостолу Фоме, исполнившись дара новой победоносной жизни, мы были готовы идти со Христом до конца, не четверть пути, не половину, пост, Пасха и все, а всегда, во всей жизни и во всех испытаниях, которые Господь дает тем, кто любит Его. И всем Он нам говорит: не будь неверен, но верен, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Особенно сегодня, когда война против Церкви становится открытой и наглой, наша вера, наша верность Христу не может быть половинчатой. Самое опасное – половинчатость в вере, готовность примириться с растлевающим мир злом под лукавым предлогом, что мы будем жить, спасаясь в своей Церкви и не видеть ничего, что происходит в мире. Дверями затворенными входит Христос к апостолам туда, где они находятся, страха ради иудейска. Господь приходит дверями затворенными, это значит, что событие воскресения раскрывается только для тех, кто внутри Церкви. Но и здесь сатана пытается все перевернуть. Ему надо, чтобы страха ради иудейска Церковь затворилась изнутри и не выходила к миру. Мы должны явить такую любовь ко Господу, приобщиться такой глубине Его благодати, чтобы распахнулись все двери, и мы увидели стоящего в них воскресшего Христа, который сегодня нам говорит: «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас в этот мир, охваченный злобою растлением, мир, чтобы мы верностью Христу открыли многим путь к воскресению». Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.